знаю, что виновата сама. Мне сводит душу и тело, так сильно тобой заболел. И вот температуру опять. Звучат минорные треки на этой дискотеке. Я начинаю тебя забывать. Подружный нас я отпускаю. Нашу любовь только здесь. Я оттанцую всю свою боль, как паутине большой сети. Отпустить, потерять я больше не в силах. И опять просыпаться, если не рядом ты.